Освобождение Праги. После завершения 2 мая 1945 года Берлинской операции единственным крупным очагом сопротивления Красной армии оставалась группа армий «Центр», находившаяся на территории Чехословакии. В группе насчитывалось 900 тысяч солдат и офицеров, около 2000 танков, 10 тысяч орудий и минометов и тысячи самолетов. К освобождению Чехословакии готовились войска 1-го и 2-го украинских фронтов, командующие маршал Иван Степанович Конев и маршал Родион Яковлевич Малиновский, и 4-го украинского фронта, командующий генерал армии Андрей Иванович Еременко. К началу мая 1945 года на Южном фронте, протянувшемся на 1225 километров, действовали части 1-го, 2-го и 4-го украинских фронтов. В их состав входили Чехословацкая смешанная авиационная дивизия, две польские и одна румынская армии. Общее количество войск, привлеченных для проведения пражской наступательной операции, составило свыше 2 миллионов человек. У наступавших было около 2000 танков, свыше 30 тысяч орудий и минометов и около 3000 самолетов. Перед командованием пражской операции ставились задачи: нанести несколько мощных упреждающих ударов по противнику в разных местах, затем разделить группу армий на части и заставить врага либо капитулировать, либо уничтожить его. Главное — не допустить отхода немецких армий на запад. Операция была назначена на 7 мая. Но приближение советских войск с востока и американских с запада во многом способствовало активизации групп гражданского сопротивления в Праге. Бывшие чехословацкие военнослужащие во главе с генералом Кутявашером решили начать восстание в столице Чехословакии. 5 мая десятки тысяч граждан вышли на улицы Праги. Они захватили центральную почту, телеграф, вокзалы, ряд мостов через Влатву. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Шернер приказал подавить восстание, и 6 мая в Праге начали действовать немецкие танки, артиллерийские части. Повстанцы несли большие потери и по радио обратились к союзникам за помощью. Помощь им оказали отряды так называемого генерала Сергея Буняченко, командующего дивизией Русской освободительной армии, сформированной предателем генералом Андреем Власовым. Буняченко собирался участвовать в боях за освобождение Праги против немецких армий «Центр», а затем сдаться приближавшимся американским войскам, представив себя борцом против немецкого нацизма и советского большевизма. 6 мая с лозунгами «Смерть Гитлеру! Смерть Сталину!» власовцы вошли в Прагу. К вечеру они выбили гитлеровцев из западной части города, но узнав, что войска американской армии не собираются вступать в Прагу, а советские армии на подходе, Буняченко дал команду отойти. 7 мая вечером власовцев в Праге уже не было. Город снова оказался во власти немцев. Положение восставших в Праге стало очень серьезным. У них не хватало оружия, боеприпасов. 7 мая танковые армии украинских фронтов вышли к склонам Рудных гор. В этот день генерал-фельдмаршал Шернер получил по радио приказ фельдмаршала Кейтеля о капитуляции немецких войск на всех фронтах. Но Шернер не стал зачитывать приказ в войсках. Он заявил, что слухи о капитуляции ложные, их распространяют враги Германии, и война против СССР будет продолжена. Вечером 8 мая подошедшие к Праге советские войска передали требования немецкой группировке капитулировать и сложить оружие. На это требование никто не ответил. На рассвете 9 мая в Прагу двинулись советские танки, следом механизированные части и стрелковые дивизии. 11 мая Части 2-го Украинского фронта в районе Чески-Будеевице соединились с союзными войсками. Отходить группе армий «Центр» было некуда, и они начали сдаваться. Командующий Шернер попытался бежать, но сами немцы выдали его американцам. В ходе пражской операции было захвачено в плен около 860 тысяч солдат и офицеров противника. 13-14 мая в плен сдались 20 тысяч власовцев. Так закончили свое существование немецко-фашистская группа армий «Центр» и русская освободительная армия.